Глава третья. Благоверный словно не замечал ни забинтованной ноги, ни пластыря на виске. Одновременно с тем, как он шагнул навстречу, я отпрянула назад. «Вижу, ты очень рад меня видеть. А где наша мама? Почему она не встречает свою любимую дочь? Почему она не встречает свою любимую дочь?» Ответ пришел звуком смыва в туалете. Вслед за ним, грохнув дверью о косяк, показалась и до нельзя разгневанная Зинаида Карповна. «Ты что себе позволяешь?» — начала она, подбочинясь. Но я решила проигнорировать разборки. И без них голова болела, как неродная. Разувшись, прошла мимо них на кухню, чтобы вымыть руки и включить чайник. Но тишина мне больше не грозила. «Ты чё?» — продолжил благоверный, красноречиво выражая свое возмущение. «Ничего», — выдохнула я, усаживаясь на табурет и кивая на свою раненую ногу. «Вон, под машину попала». «И чё, всю ночь под ней провалялась?» — парировал тот. Я закатила глаза. «Думаю, она под кем-то еще провалялась. Видишь, какая довольная!» — встряла свекровь. Видимо, несчастные из голоду тут едва не померли, пока я наслаждалась благами платной медицины. Я смотрела в окно и не знала, почему столько лет терплю эту парочку у себя под боком. Наверное, это как с той лягушкой, помещенной в кастрюлю с холодной водой. Пока жидкость плавно нагревается, несчастная земноводная не чувствует надвигающейся катастрофы. А потом вода вдруг закипает и становится уже поздно что-то менять. Так вот, моя точка кипения давно прошла. Теперь свекровь с ее великовозрастным сынком чувствовали себя здесь полноправными хозяевами. А ведь когда-то это и правда были милейшие люди. Точнее, они очень талантливо ими притворялись. Артур чудесно ухаживал и называл мышонком, дарил цветы, смотрел влюбленными глазами и обещал свернуть горы. Но свернул куда-то не туда. А может, так оно и планировалось с самого начала? «Развод», — проговорила я задумчиво. «Чё?» Подняв взгляд, я даже улыбнулась своему ошарашенному мужу. «Я хочу развод». Тот перевел взгляд на маму. Зинаида Карповна, все это время гревшая уши неподалеку, безмолвно осела на пол, держась за сердце. Коронный прием. Но если раньше он заставлял всех бросать все и бросаться на помощь, то сейчас я осталась сидеть на месте. И почему столь простая и доступная мысль не пришла мне в голову раньше? Наверное, потому что я крутилась, как белка в колесе, и подумать было толком некогда. «Все, что не делается, к лучшему». И пусть мне пришлось пожертвовать лодыжкой и целостностью собственного черепа, чтобы таки додуматься до того, что я просто могу подать на развод. Лучше поздно, чем никогда. «Ты что с мамой наделала, мышь?» «Актерские таланты твоей мамы меня никак не касаются». Поднявшись, я перешагнула через занявшее коридор тело и направилась за стол к ноутбуку. Спустя пару минут быстрых поисков выяснилось, что развод очень просто получить удаленно, особенно если в браке нет детей. Меня, слава богам, пронесло. «Пакуй чемоданы, красавчик!» — улыбнулась я своему отражению в погасшем мониторе. «И маму не забудь!» Тот явно понял, что дело пахнет жареным. Свою собственную квартиру они сдавали, хоть от этих денег я не видела ничего. Продукты покупала я, коммуналка и все остальные траты тоже были на мне. В общем, неплохо устроились. Стоило лишь робко заикнуться о какой-либо материальной помощи с их стороны, как начинался спектакль «Умирающий лебедь» со свекровью в главной роли, а муж начинал громко стыдить меня за меркантильность. Что ж, не прошло и 3 лет, как это до безумия мне осточертело. «Ты чё меня лечишь?» — прошипел благоверный, забыв про маму и нависая надо мной 100-килограммовой грозной тушей. Толстым он не был, ведь на качалку, в отличие от продуктов и коммуналку, деньги у него были всегда. Я сощурилась, понимая, что муж может просто прихлопнуть меня одной ручищей, как комара, и даже этого не почувствовать. Наверное, в этом и заключалась моя главная проблема. «Еще раз пискнешь про развод, это будет последний писк твоей жизни, поняла, мышь?» «А в чем дело, дорогой? Тебе так неприятна мысль о расставании? Или не заснешь, если представишь меня с кем-то другим?» Его глаза снова налились кровью. Протянув руку, Артур схватил меня за плечо. «Не дай бог, ты даже задумаешься об измене, паршивка мелкая. Я из тебя котлету сделаю, поняла?» Я грустно улыбнулась. «Руки убери, ласковый мой. У тебя там мама помирает. Забыл?» Едва не оттолкнув от себя, муженек вернулся к сыновним обязанностям. Закрыв ноутбук, я побрела в душ. Ночью не спалось. Благоверный храпел по соседству, отвернувшись к стене. Маман посапывала в единственной отдельной комнате. Я смотрела в щель между шторами на странное мигающее зарево над городом, до тех пор, пока мне не надоело. Пришлось подняться, чтобы посмотреть, что это там за невидаль. Все оказалось довольно прозаично. Благоверный забыл на подоконнике телефон, и тот разрывался бесшумными сообщениями. «Ты где, пупсик? Спасибо за цветы. Они чудесные!» «Уже сказал своей мыши про нас, когда она освободит квартиру. Сегодня сделала два теста. Ты скоро будешь папой!»